и распить вместе пару банок пива. Тайлер несколько секунд молчал, не зная, смеяться ему или злиться. «Если добавить к этому ваши стружки и колючки, то пламя будет изрядное». «А что, это мысль. Я привезу Мади позже и вернусь за ней к 10. Я сам подброшу ее, так что не беспокойтесь». «Весьма признателен». Дэвид шагнул к двери, но остановился. «Послушайте, дайте мне знать, если она начнет влюбляться в вас. Наверное, это нормально, но мне хотелось бы вовремя вмешаться, если дело примет такой оборот». «Это не так. Думаю, я для нее скорее старший брат или дядя. А вот ваш мальчик по уши влюбился в Софи». Дэвид широко открыл глаза, поморгал и потер ладонями лицо. «Я упустил это. Думал, все прошло в первую же неделю. Черт!» «Она справится. Софи лучше всех на свете знает, как обращаться с нашим братом. Она не наставит ему синяков». «Он наставит их себе сам», — Дэвид подумал о Пилар и поморщился. «Но в отсутствии вкуса его не упрекнешь, правда? Учитывая обстоятельства». Дэвид смерил его насмешливым взглядом. «Везет мне на язв», — пробормотал он и вышел. Пилар остановилась на простом костюме для коктейля, рассудив, что серовато-зеленая юбка и жакет с атласными лацканами прекрасно составят нечто среднее между деловым и праздничным стилем. Она считала, что дегустация как раз и является таким мероприятием. Дебют в роли хозяйки должен был помочь Пилар утвердиться и доказать семье, Дэвиду и самой себе, что она на что-то способна. Она потратила неделю, помогая проводить экскурсии и попутно обучаясь. Ей казалось, что она делала это ненавязчиво. Служащие относились к членам семьи очень любезно, только теперь она поняла, как мало знает о винодельне, виноградниках, технологическом процессе, правилах приема посетителей и местах розничной торговли. Чтобы постичь такие сложные вещи, недели было явно недостаточно. Но для приема в дегустационном зале полученных ею знаний должно было хватить. Однако это еще надо было доказать. Ей предстояло научиться многому, главным образом тому, как управлять своей жизнью. А ведь частью этой жизни был секс. О, Господи! Эта мысль заставила ее сесть на край кровати. Перспектива интимной связи с Дэвидом приводила ее в ужас, а страх и досада на самое себя заставляли постоянно нервничать. Услышав стук в дверь, Пилар вскочила, схватила щетку и попыталась принять вид непринужденной, уверенной в себе женщины. «Да? Войдите!» Увидев Элен, Пилар облегченно вздохнула и махнула рукой. «Слава богу, это ты! Я так устала притворяться дамой 21 века. Но ты выглядишь ею. Потрясающее платье! А под ним все дрожит. Я рада, что вы с Джеймсом приехали на дегустацию. Мы привезли с собой Линка. Его последняя подружка сегодня дежурит». Элен села на неприхотливо изогнутый бархатный диван, чувствуя себя здесь как дома. «Я начинаю думать, что это у них серьезно. И как ты к этому относишься?» «Не знаю. Она милая и развитая девушка, целеустремленная и независимая, но он твой ребенок». «Но он мой ребенок», — согласилась Элен. «Иногда я тоскую по маленькому мальчику с ободранными коленками и вечно развязанными шнурками, и до сих пор вижу этого мальчика в строго одетом, красивом, высоком адвокате, который собирается жить своей жизнью». «О, Боже!» — со вздохом сказала она. «Я, кажется, старею». «Кстати, как держится твой ребенок?» Пилара опустила щетку.